Глава 12. Интересно, как получилось, что, требуя извинений, я извинился сам несколько раз? Над этим вопросом я размышлял всю дорогу до дома, но еще о ягодицах, натянувших батист-панталон. Смотрел на рыжий затылок, вспоминал, хмурился. Как получилось, что эта девчонка орет на меня, а мне хочется ее утешить? Странно. Непонятно. За оградой рыжая направилась на свою половину, демонстративно, не глядя на меня. Я пошел к себе, вздрагивая от капель, холодящих кожу. Боль пока затаилась, видимо, решив, что хватит с меня, малахольного и вчерашнего. Но мокрая одежда весьма неприятно липла к телу, хотелось содрать ее и согреться. И еще поесть. Тошнота, кажется, отпустила, так что, быстро переодевшись, я сунул в рот кусок вяленого мяса. Пожевал. Пресно. Невкусно. Хотелось пирога с телятиной. И яблоко. И горячий кофе с белоснежными меренгами. И рыжую. Рыжую особенно. Выплюнул мясо и со злостью пнул стул, который, не выдержав, развалился. Много чего хотелось. Это и плохо. София ворвалась в мою жизнь, словно шторм, заставила бурлить тихие стоячие воды, где давно вымерли все чувства, заставила желать, вспоминать, жалеть о том, чего не будет, о невозможном. Это очень трудно, хотеть невозможное. Вот точно знать, что не случится, а представлять. Больно. К боли я привык, сроднился с ней. И привык отказываться от всего, что может взбаламутить трясину моей жизни. И это рыжее пламя — лишь краткий миг. Весть из Кронвельгарда, от которой я не могу отказаться. Должен бы, но не могу. Хочу узнать, как поживает матушка и Гордон, и младшая сестра Тереза. Они давно вычеркнули меня из своих жизней. Я постарался забыть. Очень постарался. Не могу сказать, что у меня получилось. Но воспоминания перестали вызывать глухую тоску и чувство обиды. Свыкся. Говорят, люди совсем свыкаются. Стук в дверь отвлек меня от прошлого и вернул в настоящее. На пороге стояла девочка Линк. Смешное имя. «Привет!» Она широко улыбнулась. «Привет!» Я помолчал, не зная, что говорить. Не умею разговаривать с детьми. Кажется, со взрослыми... Уже тоже разучился. А вот с этой малявкой и вовсе. О чем? «Ты здесь живешь?» Она похлопала ресницами, совсем как София. «Точно». «Логово злыдня Клюта?» С преддыханием произнесла она. Я запустил пятерню в волосы, подергал. «Угу, оно». «Ты теперь не похож на злыдня Клюта». Как-то обиженно сказала Линк, и постучала пальцем по своему подбородку, напоминая о моей бороде. «А на кого я похож?» «На ледяной шторм. Северный ветер», — подумав, решила девочка. Даже лобик нахмурила от усиленных размышлений. «Он живет на самой высокой горе, самой белой скале, в самом холодном доме. Там все изо льда. Он живет один, и рядом с ним не растет трава. Это плохо». Я нахмурился и снова подергал себя за волосы. Да, общение с детьми — это не мое. Ни хрена не понял. Линк вытянула шею, заглядывая в комнату за моей спиной. «А можно посмотреть?» Я нахмурился еще сильнее. Только мелких девчонок мне там не хватало. Да и не убрано к тому же. «Ты зачем пришла?» Линк тяжело вздохнула, потом снова улыбнулась. «Тебя Софи зовет. Пойдешь?» «А надо?» — развеселился я. «Надо!» — серьезно ответила девочка и с надеждой снова заглянула за мою спину. «А у тебя еще печенье есть?» «Тоже наглое. Две наглые захватчицы. И жаль, что печенья у меня нет». «Извини», — развел руками. «И правда жаль». Из-за огорчения на этой круглой мордахе захотелось тотчас броситься в город за печеньем. Докатился. «Ну ладно», — махнула рукой девчушка и запрыгала с ноги на ногу. У нас еще пирожное осталось. Его принесла Истра Леон. И яблоки, и сушеные персики. Знаешь, как вкусно?» «Любишь сладости?» — глупо спросил я. «Очень!» — Ленка закатила глаза, изображая, и тут же огорчилась. «Только мне их редко дают». «Почему?» «Вредные, но и стоят дорого», — спокойно пояснила девочка. «А денег нет, зато скоро будет виноград», — оживилась Линк и снова запрыгала. «И персики, и вишни! Ты ел вишни? Ты их любишь?» «Давно не ел», — растерянно сказал я, пытаясь понять, что меня царапнуло. Присел возле девочки. «Линк, а почему ты сказала Софи, не мама?» «София не моя мама», — легко улыбнулась крошка. «Она меня отобрала». «То есть как это?» — изумился я. «Значит, малышка не дочь Гордона?» «Забрала у бродячих артистов. Они заставляли меня ходить по канату, еще в коробку засовывали. И другое, разное. Еду не давали, чтобы я не растолстела, иначе в коробку не влезу. И воду тоже иногда...» Боль снова тронула когтистые лапы, провела по сердцу. «Или что там еще у меня осталось?» Ленка говорила без доли жалости к себе, с улыбкой, словно сказку рассказывала. «А мне хотелось придушить тех мерзавцев, что зарабатывали на девочке деньги». «Софи их подожгла!» — радостно закончила малышка. «То есть как?» «Ночью. Знаешь, как горело? До неба! Только ты никому не говори, это наш секрет!» Я покачал головой. «Рыжее пламя в действии!» «Ладно, не скажу. Ты бы тоже...» Молчала. «Тебе можно!» — уверенно заявила крошка. «Ты хороший!» Я поднял брови с подозрением, рассматривая девочку. «Издевается, что ли? Так вроде мала еще...» Но та сияла улыбкой и выглядела на редкость искренней. «Ладно, идем к твоей Софи». Пробормотал я, не зная, что еще сказать, а потом добавил. «А София, какой ветер?» Ленка посмотрела на меня круглыми глазами, словно в жизни не слышала ничего глупее. «Ты что, совсем ничего не понимаешь? Софи не ветер!» Я кивнул так, словно открыла мне тайну мироздания. Гордо удалилась. Я почесал подбородок, вновь жалея о потерянной бороде. «Не ветер». «Ясно». И зачем я позвала этого дикаря? Ведь пока шла, приняла решение ни за что с ним не разговаривать. А потом вот передумала. И зачем? Хотя, может, он и не придет. Скорее всего, не придет. Хорошо, не надо ко мне приходить. «Добрый вечер, Истра Лэнг». Насмешливый голос заставил подпрыгнуть и обернуться. Шерх Хэнсли стоял на ступеньках террасы. Мокрую одежду ему пришлось сменить. И теперь вместо привычной куртки на соседе красовался свитер из грубой коричневой шерсти с заплатками на локтях и полотняные штаны. Только ботинки остались теми же и неизменно хмурый взгляд. «После того, что между нами было, кажется, можно перейти на «ты»,» — небрежно махнула я рукой. Сосед довольно, хоть и криво улыбнулся. «Того, что было? Ты о порке в лесу?» «Я о том, как ты скулил и просил согреть тебя», — нежно ответила я, отчего улыбочка мигом увяла, и добавила. «Чай?» Шерх Хэнсли недовольно сверкнул глазами и сел на край стула с продавленной спинкой. «Что с тобой спрашивать не буду», — успокоила я. Он нахмурился, бросил сипло. «Я не заразный. Я не переживаю, по крайней мере, за себя». Он кивнул. Минуту помолчали, рассматривая друг друга искоса и пытаясь решить, в каком ключе разговаривать, нападать и обороняться, или... «Ружье отдашь?» — примирительно спросил он. «Отдам», — согласилась я. Ленка помахала нам рукой и снова засела возле своих грядок. «Девочка сказала, что ты спасла ее от бродячей труппы». Неожиданно бросил дикарь, глядя мне в глаза. «Сколько ей лет?» Я медленно отставила чашку, что успела поднести к губам. Сделала глоток, не чувствуя вкуса. «Рассказала?» «Странно. Линк не любит об этом говорить. Я не знаю ее возраст. Считаю, что лет 5. Рассказала. И то, что ты сделала, это смело, добавил он. Нет, качнула головой, вновь возвращаясь в тот день. Не думаю, на самом деле я просто испугалась. Я вообще жуткая трусиха. Он в сомнении приподнял брови. Да, уверила я, всего боюсь. Бабушка называла меня зайчишкой. Такой вот заяц. Остроухий. Когда ты кидалась с вилами на хаусника, то трусихой не выглядела. Это тоже от страха, пожала я плечами. Я подумала, что он может причинить вред Линк. Вот и все. Так все же, что насчет чая? Он неопределенно мотнул головой, отчего нечесанные патлы упали на глаза. Мне казалось, что Хэнсли злится, хотя он и сидел с застывшим непроницаемым лицом. Может, его бесило само нахождение здесь, рядом со мной? Не знаю. «Что ты хотел узнать?» Резче, чем надо, бросила я. Налила чай из пузатого чайника со сколотой крышкой, поставила перед мужчиной кружку. Он посмотрел на темную жидкость, втянул запах трав, но таки остался сидеть, не двигаясь. «Лангранж Холл», глядя в трещину на столе, произнес он. «Расскажи о нем». Более неопределенный запрос трудно себе представить. «Там красиво», — брякнула я первое, что пришло в голову. «Очень красиво. По правде, когда я впервые поднялась по ступенькам этого дома, то решила, что меня привезли в королевский дворец». Я улыбнулась, вспоминая, и, решив не спрашивать, зачем ему знать об этом. Может, просто провинциальное любопытство. Лангранж Холл — место известное. Истра Элеонора не жалует электричество, и в доме очень много свечей, каминов и магических ламп. У них такой приятный золотой свет, ты знаешь? И от этого весь дом кажется золотым, мерцающим, очень впечатляет. И этот дом живой. Как-то я даже услышала стук его сердца. Не представляешь, где? Вовсе не в роскошных кабинетах, не в дорогих гостиных, которых в доме целых 9, не в великолепных спальнях. Я услышала стук сердца на чердаке. Забралась туда однажды, хотела спрятаться от шума. Но неважно. На этот чердак ведет такая красивая винтовая лестница с резными ручками и заклепками на ступеньках. А наверху шкафы и сундуки с детскими вещами. А еще фрегат. Представляешь? Красивый такой, с крашенных дощечек с пиратским флагом. Пыльный только. Я его почистила, как смогла. Сидела там, представляла, кто в него играл. И вот тогда услышала стук. Это было оно, сердце Лангранж Холла. «Тук-тук!» — стучало оно, словно что-то говорило. Я сделала маленький глоточек чая. Правда, мне никто не поверил, когда я рассказала. Сказали, что сердце не слышит уже много лет, а если оно и стучит, то точно не на чердаке с давно забытыми вещами. «И кто там живет?» Как-то безжизненно спросил дикарь. Глаза у него были совершенно пустые. «Хозяйка, Истра Элеонора, ее сын Гордон, иногда приезжает Тереза, это сестра, но она учится в академии, покидает ее редко. Ну и, конечно, многочисленная прислуга. Экономки, дворецкие, кухарки, горничные. Там много людей, и все очень важные. Я приняла экономку за хозяйку, когда приехала туда. Правда, никогда не видела более высокомерной Истры. Думаю, она могла бы посрамить и королеву. Но надо признать, дом ведет железной рукой. Лангранж Холл всегда сверкает чистотой, нигде не соринки. Ну, и еще цветы. Белые лилии. Они стоят там повсюду, потому что Истра Элеонора очень любит их. Лилии выращивают в саду, для этого там имеется целых 5 садовников». Я задумчиво разгладила складку на платье. Признаться, никогда не любила лилии. Сосед кивнул, и я слабо улыбнулась. «Больше всего мне там нравилась Тереза. Она веселая, жаль, что приезжала редко. Она способная, в академии одна из лучших учениц. Прошлым летом обручилась с Истром Лир Аталом. Говорят, наследник известного рода. Я плохо в этом разбираюсь, признаться». «Он ее любит?» С тем же неподвижным лицом спросил шерх. Я покосилась на соседа. Интересный вопрос для мужчины. «Не знаю, Истр Атал довольно привлекателен. и очень способный. Говорят, у него уровень шквалистого. Это огромная редкость. Ты знаешь, ему пророчат блестящее будущее. Это в Лангранж-холле считается более важным, чем любовь». Шарх медленно кивнул. «А Истра Элеонора?» «О, она безупречна. Я даже была уверена поначалу, что она не человек. Но правда, не бывает таких людей. Идеальная с ног до головы, от кончиков туфель до макушки. У нее всегда была изысканная прическа, безупречный легкий макияж, идеальное платье и ногти. Всегда! Представляешь?» Я хмыкнула. «В первый год своего проживания в Лангранж-холле я даже пыталась забраться ночью к ней в спальню». Хэнсли оторопело моргнул, а я тихо рассмеялась. «Зачем?» «Глупость, конечно, но я хотела хоть раз увидеть ее без этой прически и отглаженного платья». «И что?» «Не удалось», — сконфузилась я. «Я просто не смогла попасть на ту половину дома, где расположены хозяйкины спальни. Там стоит мощная защита, пройти могут лишь члены семьи. А я к таковым не относилась». Пожала плечами, вертя в руках кружку. «Как ты оказалась там?» Хэнсли по-прежнему на меня не смотрел. «А что, не соответствую?» Без обиды усмехнулась я. «Обижаться на правду смысла нет». «Случайно». «Случайно вышла замуж за наследника Лангранж-холла?» Он вскинул голову, и блеснули темные глаза. «Да», — мягко отозвалась я. Но он понял, что ошибся. «Довольно быстро. Мне понадобилось больше времени». Настроение испортилось. «Что еще ты хотел узнать? Может, рассказать о Королевском холме? Или о световом представлении, что дают в опере? Очень красиво. Я была там один раз с...» Осеклась, но дикарь понял. «С мужем». «Да, до того, как мы поняли свои ошибки». «А девочка?» Он кивнул на Линк, что напевала себе под нос. «Она... необычная». «Ты хотел сказать странная? Линк моя, и о ней мы говорить не будем», — нахмурилась я. «Если не хочешь чай, я вылью». Руки к чашке мы протянули одновременно и столкнулись пальцами. Отдернули тоже одновременно. «Оставь», — хмуро процедил Хэнсли. Я снова пожала плечами. Понять, что творится в этой голове с нечесанными патлами, не представлялось возможным. «К гейзеру пойдем утром», — бросил сосед и поднялся. «Ружье давай». Он хмурился. В темных глазах застыло какое-то странное болезненное выражение. И, похоже, разговаривать больше не хотел. Хотя мы и не разговаривали. Болтала тут только я. Да уж, приятным собеседником соседа трудно назвать. Почему-то меня это расстроило. Фыркнув, развернулась, принесла его двустволку, замотанную в тряпку, сунула в руки. «Все?» — бросила недовольно. Он забрал и, не отвечая, ушел. Я покусала губы, глядя на спину и слишком широкий свитер с заплатками. И почему хотелось догнать и сказать что-то хорошее? Может, потому что я увидела боль в темных глазах, которую дикарь не сумел спрятать?